Глава 4. «А что ты делаешь, Жень?» Муж появляется на пороге спальни, глядя, как я вытаскиваю вещи из шкафа. «Уходишь?» «Да, нет, не надейся. Это ты переезжаешь в комнату к Лизе». «Но там кровать неудобная», — сопротивляется он. «Переживешь», — заявляю я и вручаю ему охапку вещей. «Теперь у нас общежитие, и больше без стука не входи ко мне». Захлопываю дверь спальни перед его носом. Роман с тихим ворчанием уходит в комнату дочери. Я сажусь на кровать и размышляю. Я отгоняю от себя мысли о любовнице мужа и его ребенке на стороне. Это слишком больно. Я понимаю, что развод неизбежен. Не смогу я продолжать жить, делая вид, что ничего не случилось. Теперь моя задача — развестись без потерь, насколько это возможно в моей ситуации. Я прокручиваю в голове наш разговор. Несмотря на все извинения, в романе не чувствовалось ни капельки сожаления, лишь тупое самодовольство. Как же, мужик он, малодухи ребенка заделал. Мне безумно обидно от его слов. А еще выяснилось, что половину заработанного он этой стервозине отдавал, пока я работала в поте лица. Наглый, циничный мерзавец. Накатывает тоска, когда он успел стать таким. Как я не уловила этот момент, когда все изменилось? Это риторические вопросы. На них нет ответа, а реальность, вот она, такова. Я всю жизнь отдала человеку, который легко меня предал и теперь готов оставить без всего. Он прав. Что мне делать с половиной бизнеса и половиной квартиры? Я уже не в том возрасте, чтобы начинать все сначала. Это ему кажется, что он еще козлу молодым скачет. А я свои возможности не переоцениваю. Как же это несправедливо. Я, значит, должна теперь довольствоваться малым и собирать крохи, когда он будет с молодой девкой строить новую жизнь. Так не пойдет. Я звоню своей подруге Ленке. «Привет, Жень, говори!» С готовностью откликается подруга. «Ты же у нас всех знаешь?» «Ну, есть такое». Это правда. Более коммуникабельного человека, чем Ленка, я еще не видела. У нее везде знакомства и связи. Стоит ей познакомиться с человеком, как через 5 минут они уже лучшие друзья. У нее просто талант сводить нужных людей, и за это ее уважают и ценят. А еще она очень веселая и добрая. Мне нужен юрист по бракоразводным делам. Самый лучший, которого только можно найти. «Ну, есть такой, недешево, правда», — откликается она. «А зачем тебе? Лиза твоя вроде замуж еще не вышла». «Ах, это мне. Я развожусь», — вздыхаю я. «Да ты что?» — ахает подруга. «Так, ну-ка, дуй ко мне». «Зачем?» — не понимаю я. «Как зачем? А как же поддержка? А как же выговориться? Или ты ходишь по психологам?» — восклицает Ленка. Я невольно улыбаюсь. Вот в этом вся она. Поддержать, подсказать, выслушать и, самое главное, не растрепать всем вокруг. Золото, а не подруга. Я собираюсь и выхожу из комнаты. Роман на кухне что-то возится, ест, наверное. Я даже не заглядываю туда. Перебарываю многолетнюю привычку сообщать, куда направилась, и выхожу из квартиры. Время еще не позднее, но на улице уже по-зимнему темно. Вызываю такси и еду к подруге. Это то, что мне сейчас нужно. Выговориться. Посмотреть на ситуацию со стороны и, возможно, получить дельный совет. «Привет!» — встречает меня Лена. «Как ты?» «Ну, как?» — пожимаю плечами. «Как старая жена, которую муж променял на молодую». «Ух!» — выдыхает Ленка. «Ну, проходи. Я захожу на кухню, наше любимое место почаевничать и посплетничать». «Ого!» — у меня глаза лезут, глядя на щедро накрытый стол. Когда только успела. «У нас долгий разговор будет», — замечает хлебосольная хозяйка. «Во-первых», — назидательно заявляет Лена, — «перестань называть себя старой. Ты знаешь, что в Европе женщины до 60 лет считаются молодыми». «Да кто в Европе? Там тепло». «Ну и что? Дело не в температуре, а в осознании», — возражает Ленка. «Во-вторых, развод — это не конец света. Рассказывай, что там у тебя, а то, может, и разводиться не надо будет». «Надо, Лен, надо. Видеть его не могу. Всю душу ведь растерзал, всю любовь уничтожил, подлец». Я в подробностях рассказываю, как Роман предал меня. В красках описываю, как мерзкая Верка явилась ко мне, требуя алименты. Как назвал меня старухой, ни на что не годной, как с работы выгнали. Все без утайки рассказываю, выплескивая всю боль, всю свою обиду. Подруга не мешает мне, только чаю подливает да конфеты подсовывает. «Да», — задумчиво говорит Лена, — «ну, все понятно. Как я и говорила, разводиться тебе сейчас категорически не надо».